Глава 17. Сознание Камилы помутилось, и разум принялся рисовать странные картины. Они то пропадали, то вновь появлялись, набирая яркость и отчетливость. Что это было? Сон, явь, воспоминания. Камила не понимала. Перед ее мысленным взором пронеслась вся жизнь. Начиная с самых первых мгновений, она видела странных птиц, нарядных людей, удивительные плоды, слышала голоса, звуки, ощущала запахи. Но одно видение было особенно ярким. Камилла ощущала себя одновременно землей и раскачивающейся травинкой, облаком, плывущим над горизонтом, и ароматом цветка у дороги. Иногда тьма стирала воспоминания и видения, но потом они опять возвращались, брали ее в плен, и она уже была не властна остановить их медленное движение. Слышались голоса. Что с ней? «Донни, Камиле плохо! Воды! Воды!» Камила узнала голос своей служанки, потом как волна на нее накатился рев битвы у стен города. Но ей не хотелось находиться здесь. Ее душа улетела в прошлое. В то время, когда она еще не знала своего мужа, дона Гонсало де Гусмана, когда она была еще совсем другим человеком. И странный это был сон. Реальные люди и люди, которых она никогда не знала. Что это, пророческий сон или подсказка злой судьбы, а может быть, плод убитого горем сердца? Она сама этого не знала, но все равно видела странный, выписанный до мельчайших подробностей сон, видение. Солнце стояло так высоко, на небе не было ни одного облачка, и оно казалось абсолютно безжизненным. Река медленно катила свои воды по равнине, ее блестящее русло казалось вынутым из ножен мечом. Поверх песчаного берега, усеянного ракушками и белыми камнями, похожими на выбеленные ветром черепа, медленно двигалась кавалькада. Скрипели колеса повозок, устало ржали лошади. Всадникам, которые ехали впереди, уж давно надоела эта бесконечная дорога, жара, пыль, ночлеги под открытым небом. Они устали груцевать, показывать свою удаль прекрасные девушки, сидящие в передней повозке. Дорога начиналась за горизонтом и уходила за горизонт, казалось, ей нет конца. Дюжина всадников вот уж вторую неделю пробиралась на юго-запад. Позади осталась война, обезлюдевшие селения, разрушенные города. Впереди всех на белом жеребце горцевал великолепный Стефано Висконти. Его шелковый плащ развивался, как крыло фантастической птицы. Казалось, ему не терпится вырваться вперед и как можно скорее достичь своей цели. Его раздражало то, как медленно движутся повозки. Но он прекрасно понимал, что и лошади, и его люди устали и продвигаются вперед из последних сил. Сам Стефано был неутомим. Пришпорив лошадь, он вырывался вперед, доезжал до поворота и зорко вглядывался вдаль, словно стремился увидеть в голубоватой дымке горизонта знакомые очертания, но цель его путешествия еще была далека. Самым ценным грузом, за который Стефано был готов отдать свою жизнь, были не золото и не драгоценности, хоть их он вез в избытке, а белокурая Камилла. Стефано даже покрикивал на своих людей, когда кто-нибудь из них ненароком слишком близко подъезжал к ее повозке. Его черные орлиные брови сходились над переносицей, а глаза излучали ярость. «Прочь!» — кричал Стефано, хватая за рукоять меча. Камилла еще не опомнилась после своего похищения. Она не знала, радоваться ей или печалиться. Ведь она еще не разобралась в своем сердце, еще не поняла, кого она любит больше, потерянного Аманьяна или Стефана. Оба были красивы, каждый по-своему благороден и учтив, оба любили ее безумно и готовы были отдать за нее свои жизни. Девушка почти ни с кем не разговаривала с самого момента своего похищения. Изредка хрустальная слеза туманила ее прекрасные глаза, и тогда по бледным щекам стекали двумя струйками слезы. Перед ее взором расплывались яркие плащи всадников, вспыхивали звездочками металлические украшения упряжи, камни на рукоятке мечей. И она прикрывала ладонями лицо, чтобы никто не видел ее слез. Но Стефано всегда чувствовал настроение девушки, безошибочно определял, что ей нужно. Он подъезжал к повозке, молча дожидался приказаний. Камилла знала, что Стефано выполнит все, что она не скажет, кроме одного — вернуть ее назад. Но этого почему-то ей самой не хотелось. Она прекрасно понимала, что только кивни она головой, и Стефано, не раздумывая, бросится вместе с конем с крутого обрыва в бурные воды реки. Но Камилла уж давно не была опрометчивой. Она желала только выполнимого, и поэтому она убирала ладони от своего прекрасного лица. На безымянном пальце левой руки вспыхивал ярким лучом драгоценный камень изящного перстня. Девушка всматривалась в переливающиеся грани камня, словно бы в их блеске могла рассмотреть свое будущее, свою судьбу или хотя бы свое собственное отражение, и отрицательно качала головой. «Нет, мне ничего не нужно». Ее белокурые кудри вздрагивали. И Стефано чувствовал, как сжимается его сердце от созерцания этой неземной красоты. Стефано, чтобы хоть чем-то занять людей, то и дело приказывал, посылая пару вперед разведать, нет ли на дороге врагов или разбойников. Но дорога была пустынной. Здесь у Стефана не было ни врагов, ни друзей. Казалось, они никому в этом мире не нужны. Тишина и спокойствие, наступившие после бурных событий, казалось Камилле ненастоящими. Единственным, кто следил за движением кавалькады, был распластавшийся в выцветшем небе, как черный крест, кровожадный ястреб. С высоты своего полета, замерев в восходящих потоках воздуха, он следил, склонив голову набок, своими глазами-бусинами за маленькими точками, почти замеревшими на дороге. Он все знал, он жил здесь много лет и многое видел, и теперь терпеливо ожидал, когда из далеких холмов, укрытых густым лесом, появятся такие же маленькие черные точки других всадников, послышатся крики, потом точки сойдутся, раздастся лязг металла, истошные вопли женщин и стон раненых мужчин. А потом, когда все затихнет, когда живые люди унесут свою добычу, он не спеша спустится на своих сильных крыльях из глубины безоблачного неба и вонзит свои острые когти в мягкое, еще теплое тело. Его крючковатый клюв с треском разорвет кожу и брызнет кровь. А над дорогой пронесется радостный клекот птицы. А когда он, насытившись и отяжелев от теплого мяса, лениво поднимется в небо, над местом побоища поплывут тени слетающихся воронов-стервятников. И они тоже примутся терзать трупы. Их тупые клювы будут выклевывать глаза, рвать жилы, и гордый клёк от ястреба сменится гнусным хриплым карканьем воронов, черных, как запекшаяся кровь. А ястреб будет вновь парить, выискивая на ленте дороги черные точки путешественников. Ему совсем не важно, кто будет лежать пронзенный стрелой или разрубленный мечом, гордый рыцарь или бродяга, странствующий монах или прекрасная девушка. Камилла, запрокинув голову, смотрела в небо щурила глаза, пытаясь разглядеть черный крест птицы, застывший над нею. Она вскинула руку, прикрываясь ладонью от слепившего солнца, но Стефано по-своему истолковал ее жест. Он тут же оказался возле повозки и учтиво осведомился: «Ты меня звала?» Сначала Камила хотела ответить «нет», но ей почему-то стало жалко Стефана, и она задала вопрос, который ставила перед ним несколько раз в течение дня. «Долго нам еще ехать?» Не глядя в глаза мужчины, спросила девушка. Стефано вытянул вперед свою руку. «Еще 5 дней и 5 ночей!» Камила тяжело вздохнула. «Я понимаю, что ты устала. Через 2 дня дороги будет замок моего друга, и мы сможем отдохнуть там». «О, Боже, как мне надоела эта дорога!» — воскликнула, не обращаясь ни к кому, Камила. «Потерпи, дорогая, скоро мы будем в замке моего друга». «Да, ты говоришь это каждый раз. День проходит за днем, ночь сменяется ночью, а я вижу все одно и то же. Выжженные солнцем поля, пустые селения, бесконечные холмы». «Что поделаешь, Камилла? Ведь вокруг свирепствует война, чума, и мы должны быть рады, что уцелели. Может быть, ты и рад этому, а мне не хочется жить». После этих слов девушки Стефано Висконти помрачнел и, пришпорив свою лошадь, вырвался впереди своей кавалькады. Он мчался, вздымая пыль, подставляя лицо горячему ветру, его плащ развивался за спиной, как знамя, а латы сверкали. Камилла, глядя ему вслед, даже залюбовалась, как легко молодой мужчина правит своим скакуном. Потом ее взгляд упал на неуклюжих по сравнению со Стефано Висконти людей из его охраны. Грубые чешуйчатые доспехи, пыльные небритые лица, недовольные взгляды, усталые, измученные дорогой лошади и выщербленные, слегка проржавевшие салады шлемов. Девушке даже показалось, что она слышит недовольные разговоры, хотя все молчали, лишь изредка кто-нибудь кашлял, и лошадь, вскинув голову, тихо ржала. И все-таки вид этого грубого окружения внушал Камиле спокойствие, хотя она прекрасно понимала, что все в руках Божьих. Если будет на то воля Всевышнего, то она останется жива и выйдет невредимой из любой, даже самой страшной беды. А еще она верила, что ее охраняет перстень, поблескивавший на безымянном пальце левой руки. Это был королевский перстень. Камила взглянула на драгоценное украшение, ласково погладила его подушечками пальцев и улыбнулась сама себе, прошептав: «Храни меня, мой перстень, от всех бед и невзгод. Храни меня и в ненастье, и в яркий солнечный день». Перстень одарил Камиллу как бы в благодарность за ее слова снопом сверкающих лучей. Девушка даже зажмурилась от пронзительного блеска грани. А Стефано, остановив лошадь, терпеливо дождался приближения начальника охраны. Рыжебородый Себастьян подъехал к своему господину. «Проверь брод!» — указал рукой на сверкающую ленту реки Стефано Висконти. «Господин, может, лучше ехать по высокому берегу?» — спросил охранник. Стефано покачал головой. — Нет, мы едем уже 2 сутки по этому берегу. Нужно переправляться. Дальше река забирает вправо, а мы и так отклонились. Почтительно качнув густой рыжей бородой, Себастьян подозвал себе 2 всадников и вместе с ними спустился к реке. Недовольно бурча что-то себе под нос, 2 полезли в воду, но река оказалась в этом месте глубокой, и они двинулись вдоль берега в поисках подходящего места для переправы. «Какого дьявола я выбрался в эту дорогу?» — обратился один из охранников к другому. «Если б я знал, что она будет такой мучительной, опасной, я лучше остался бы воевать. Еще неизвестно, сполна ли расплатится с нами наш господин». «Нет», — отозвался второй, — «я служу у него ж несколько лет, и не было еще случая, чтобы он задолжал жалование. Если останешься жив, то сполна получишь свои монеты». «Вот-вот, «Если останусь жив», — пробурчал широкоплечий мужчина, неуклюже пробираясь по колено в воде. «А ты что, хочешь сказать, что на войне ничем не рисковал?» «Там-то рисковал, но знал за что. Если не заплатят жалование, то возьмешь свое в каком-нибудь из домов». «Да, прошлый поход был удачным». Низкорослый зачерпнул воды и плеснул себе в лицо. Отфыркнулся и посмотрел в безоблачное небо, как будто там могло быть написано, где находится брод. И тут до них донесся раскатистый окрик рыжебородого Себастьяна. «Эй, что вы там мешкаете? Неужели нельзя перейти от ручей? Вы совсем обленились? Вот сам спустись и перейди». Тихо сказал себе под нос один из охранников, продолжая топтаться в воде, доходившей ему до пояса. «Пожалуй, здесь!» — крикнул низкорослый, указывая рукой на противоположный берег. «Тут даже видно, как тот съезжал!» «Но не видно, чтобы кто-то выехал!» — съязвил его приятель, осматривая берег. «Балтазар!» — обратился низкорослый к нему. «Пройди вперед! Поищи съезд для повозок!» А сам двинулся к середине реки, то и дело промеряя глубину древком копья. Дно было ровным, твердым, без больших камней, и вскоре он же выбрался на противоположный берег. «Эй!» — громко закричал низкорослый. «Здесь можно переправиться!» Мокрая одежда приятно охлаждала разгоряченное зноем тело, и мужчина, вновь зайдя по колено в воду, принялся умываться. Придерживая коней, повозки спустили к воде, а Стефано, усадив Камилу к себе на коня, переправлялся через реку. Девушка смотрела в прозрачную воду, боязливо поджав ноги. «Смотри, смотри!» — вдруг воскликнула она совсем по-детски. Стефано недоуменно посмотрел на воду. «Что? Вон рыбки! Смотри, сколько их!» И в самом деле в воде тут и там мелькали серебристые тела стремительных рыб. Камила чувствовала на себе сильные руки Стефана и ощущала, как ее сердце бьется все быстрее, а мужчина еще крепче прижал ее к себе. «Я хочу пить, Стефан. Сейчас переедем реку и попьешь». «Странно. Хотеть пить среди воды», — задумалась Камила, и, не дожидаясь, когда конь выйдет на твердый берег, выскользнула из объятий Стефана и спрыгнула прямо в воду. Она не подобрала подол платья, и материя, увлекаемая течением, потянулась, распластавшись по воде. «Камилла, ты можешь поранить ногу», — сказал Стефано, тоже спрыгивая в воду. Девушка пила, зачерпывая воду пригоршнями, и ее розовые ладошки были похожи на створки раковины. Повозки, скрываясь по ступице в воде, неспешно переправлялись на другой берег. Лошади, склонившись к воде, жадно пили, а люди расположились на каменистом берегу, чтобы хоть немного отдохнуть. Теперь на привале это были не грозные вооруженные люди, а уставшие путники. Доспехи груды лежали в траве, высились воткнутые в землю копья и пики. Тускло поблескивали тяжелые алебарды. Мужчины, раздевшись до пояса, обливали разгоряченные тела холодной водой, а они радостно смеялись, перебрасываясь грубыми шутками. Даже Стефано сбросил свои доспехи и расхаживал по самой кромке воды в белой кружевной рубашке. На его груди поблескивал крест, украшенный бриллиантами. Камила забралась в свою повозку, где ее ждала служанка с сухой обувью в руках. Привал, к огорчению солдат, был недолгим, ведь Стефано спешил двинуться в дальнейший путь. «Скорее, скорее!» — подгонял он своих людей. Те лениво облачались в доспехи, раскаленные солнцем, поднимали тяжелые щиты, поправляли сбрую, покрепче подтягивали седла, осматривали стремена. Наконец Стефано поднял вверх руку, и кавалькада тяжело двинулась по холмистой равнине, теперь на запад. «Если мы так долго и медленно будем тянуться, то никогда не доберемся до Кастилии!» — крикнул Стефано. «А вы не получите свои деньги!» На удивление лошади пошли резвей. То ли привал подействовал, то ли слова о деньгах. Наконец река исчезла за холмами, и зной стал уж совсем невыносим. Камила то и дело прикладывалась к деревянной, обтянутой кожей фляжке с водой, но все равно не могла утолить жажду. Она в полузабытии лежала, облокотившись на бархатные подушки. На несколько мгновений она проваливалась в сон, но при каждом следующем толчке просыпалась. Дорога была усеяна острыми камнями, и видела она то же самое. Спины всадников, выжженные солнцем холмы, чахлые рощицы и безжизненно-синее небо, на котором застыл черный крест птицы. «Почему он все время летит за нами?» — спросила девушка у служанки, указывая рукой на ястреба. — Наверное, ждет добычи. — Страшно подумать, — прошептала Камила, — что и я могу стать его добычей. — Тебя спасет Стефан, он любит тебя, — ответила служанка, — а вот меня могут бросить. Камила задумалась, а потом кивнула. — Да, все мы в руках Божьих. Бросить могут и меня, а Стефана могут убить. «Госпожа, не говори так, не гневи Бога, ведь он все слышит и все понимает. Все равно страшно. Не надо бояться, все обойдется, ведь Стефано тебя любит. Он такой красивый, и говорят, что очень богат. Так что тебе, Камила, можно только завидовать». «Мне нечего завидовать», — задумчиво проговорила девушка, глядя на развивающийся плащ своего похитителя. А Стефана пришпоривал коня, стараясь как можно скорее достигнуть цели, попасть в Кастилью. Он страстно желал оказаться в своем замке, среди знакомых стен, в окружении своих людей, но до Кастилии было еще очень далеко, и Стефано даже не подозревал, что ждет его на этой пыльной, выжженной солнцем дороге. Стефано прикрыл глаза рукой, ведь они почти пересохли от знойного ветра. Солнце заливало окрестности своими горячими лучами, дождя не было уже целый месяц, земля не хотела родить, а ветры не несли тучи. Одно лишь солнце без устали посылало на землю потоки лучей. Прекрасный, живительный солнечный свет стал преступником, стал убийцей. «Солнечный свет — это все равно, что любовь», — думал Стефано. «Всякий знаком с злодеянием, но не в силах забыть. Солнечный свет — это я радуюсь жизни и в то же время убиваю. Но именно потому, что я радуюсь, потому и забываю о том зле, которое причиняю. А может быть, это Бог гневается на меня, не посылая на землю дождь? Не мне ли в наказание так долго нет дождя? Не мои ли прегрешения всему виной? Может быть, Бог посылает все эти бесконечные потоки солнечных лучей, чтобы опалить мою голову? А если гнев Божий направлен не на меня, то на кого же тогда? Не на Камиллу же?»